Глава пятая. В нем было столько смелости и страсти, и в гневе был он так неукротим, что сам отец, предчувствуя несчастье, просил, чтобы он бесстрашием своим зверей не трогал, досаждая им. Но сын хотел, чтоб укрощенный словом и лев на брюхе ползал перед ним, и тигр свирепый уходил бы с ревом, угрозу чуя в окрике суровом. Спенсер. В те времена чревоугодие англичан вошло в поговорку среди шотландцев. Но за обедом в замке Дарнлинварах аппетит английских гостей никак не мог идти в сравнение с чудовищной прожорливостью Дальгетти, хотя сей доблестный воин уже успел проявить немалое упорство и решительность, когда бросился в атаку на легкую закуску, предложенную приезжим по их прибытии в замок. За обедом он не проронил ни слова, и лишь после того, как почти все яства были убраны со стола, он соблаговолил объяснить своим сотрапезникам, не без удивления наблюдавшим за ним, какие причины побуждают его столь стремительно и основательно насыщаться. «Привычку есть быстро», — сказал он. «Я по необходимости приобрел за столом стипендиатов Эбердинского духовного училища, ибо там, если не работать челюстями, как кастаньетами, очень легко остаться ни с чем». «А что касается обилия, поглощаемой мною пищи», — продолжал капитан, — «то да будет вам, господа, известно, что долг каждого коменданта крепости — пополнять запасы всеми доступными ему средствами, заготовляя столько провианта и оружия, сколько могут вместить склады, на тот случай, если придется выдерживать непредвиденную осаду. Согласно этому правилу, я полагаю, что если перед воином стоит вкусная и обильная снедь, то он поступит вполне разумно, насытившись дня на три вперед, ибо никто не знает, когда ему снова доведется пообедать». Хозяин дома выразил свое одобрение подобной предусмотрительности и посоветовал капитану запить глотком бренди и бутылкой кларета поглощенные им мясо и дичь, на что тот охотно согласился. После того, как было убрано со стола, и все слуги вышли, за исключением пажа, который остался в зале, чтобы в случае надобности принести что-нибудь или позвать кого-нибудь, одним словом, исполняя обязанности современного колокольчика, разговор перешел на политические темы и положение в стране. Лорд Ментейт обстоятельно и подробно расспрашивал о том, какие именно кланы должны прибыть на предстоящий сбор сторонников короля. «Все зависит от того, милорд, кто станет во главе», — отвечал Макколей. «Ибо вам должно быть известно, что если несколько наших северных кланов соединятся, они не всегда склонны подчиняться одному из своих вождей, да и, по правде говоря, кому бы то ни было. Ходят слухи, будто Колкитто, младший Колкитто, иначе говоря, Алестер Макдоналд, переправится из Ирландии с отрядом людей графа Энтрима. Они высадились в Кайле и дошли до Эрдна-Мурхана. Им следовало уже быть здесь, но я предполагаю, что они задержались в пути, соблазнившись легкой поживой, и теперь занимаются грабежами». «Может быть, Колкитто и будет вашим вождем?» — спросил лорд Ментейт. «Колкитто!» — сказал Алан Макколей презрительно. «Кто говорит о Колкитто? На свете есть только один человек, за которым мы все пойдем. Это Монтрос».